Глава 17. Изобретение. С самого первого эпизода мы видим множество потрясающих изобретений на базе самых разных технологий, как настоящих, так и существующих только на Земле C-137. Хотя большая часть изобретений в сериале выглядит странной фантазией его создателей, они основаны на вполне реальных технологиях и достижениях современной науки. Рассмотрим наиболее выдающиеся из них и сравним с действительным положением дел в соответствующих областях. Вода, которой можно дышать. Фруппиленде, спроектированном Риком как игровая площадка для бет, водой можно дышать, чтобы не утонуть в ней. Изобретение Рика Санчеза. Вода, созданная Риком, по виду ничем не отличается от обычной. На самом деле, дышать, погрузившись в жидкость, возможно, но речь здесь не о воде. Во-первых, растворенного в воде кислорода недостаточно для поддержания жизни человека. Во-вторых, наши легкие не имеют механизма извлечения этого кислорода. Подобные вещи возможны с перфторуглеродными соединениями, биологическими инертными жидкостями с низким поверхностным натяжением без цвета и запаха, которые получаются путем замещения всех атомов водорода в углеводородах фтором. Эксперименты, проводившиеся в конце 1960-х годов, показали, что погруженные в ПФУ мыши привыкают дышать жидкостью и остаются живыми до 20 часов. Кошки могут проводить в таком состоянии недели. Для полной жидкостной вентиляции людям требуется устройство, помогающее притоку жидкости в легкие и оттоку из них, фактически респиратор. Кроме того, нужно решить проблему с сохранением тепла. Впрочем, до подобных экспериментов на людях дело так и не дошло. Но практикуется частная жидкостная вентиляция, при которой ПФК заполняет около 40% объема легких пациента. Она применяется при повреждении легких у взрослых и для оказания помощи недоношенным детям с затрудненным дыханием. Этот подход показал многообещающие результаты. Кроме того, ПФУ используются как заменители крови, ведь они могут переносить в 3 раза больше кислорода и в 4 раза больше углекислого газа, чем гемоглобин. Такие заменители избавляют от необходимости тратить драгоценные минуты на определение группы крови пациента, ведь это не биологическая жидкость. Соответственно, проблема совместимости по группе просто не возникает. Возможности полной жидкостной вентиляции до сих пор активно изучаются, ведь она может быть полезна не только в сфере здравоохранения, но и при глубоководных погружениях. Из-за огромного давления воды дайверы используют для дыхания специальную смесь газов. Жидкости же практически не сжимаются, что может позволить дайверам глубоководное погружение без риска кессонной болезни. Впрочем, пока еще не решена проблема с удалением углекислого газа, так как эксперименты показали, что под давлением этот процесс затруднен. Кроме того, дайверам придется пользоваться специальными респираторами, ведь человеческие легкие предназначены для дыхания воздухом, и им просто не хватит силы, чтобы перемещать более плотную и тяжелую жидкость ПФУ со скоростью, обеспечивающей оптимальный газообмен. Но эти проблемы возникают только при высоком давлении. Просто сунуть голову в такую жидкость и подышать ею, чтобы произвести впечатление на свою дочь, ты вполне сможешь. Пистолет, стреляющий антиматерией. Этот пистолет Рик создал для продажи наемному убийце Крамбопулусу Майклу, получившему заказ на ликвидацию Шептуна. Изобретение Рика Санчеза. Разработанный для Крамбопулуса Майкла пистолет потрясающе эффективен. В его резервуаре находится неизвестное вещество, выходящее из трубки с двумя острыми жалами на конце, не оставляющими сомнений в серьезности этого оружия. Ведь оно позволяет убивать тех, кого нельзя убить обычным способом. На самом деле, антиматерия – реально существующее вещество, а не плод воображения писателей, которые вставляют ее в научно-фантастические романы, когда нужно показать что-то эффектное. Проще всего ее можно представить, заменив все частицы античастицами. Например, античастицей для электрона будет положительно заряженный позитрон. Антипротоны – это протоны с отрицательным зарядом. Теоретически, в момент Большого взрыва в нашей Вселенной появилось равное количество материи и антиматерии, хотя последнее до сих пор не обнаружено, и никто не понимает почему. Возможно, ты уже знаешь, что при столкновении антиматерии с обычной материей происходит аннигиляция с высвобождением энергии. Что примечательно, процесс, который по плану Крамбопулуса Майкла должен был убить Шептуна, реален. Например, такой метод исследования внутренних органов человека, как позитронно-эмиссионная томография, возможен благодаря введению в организм радионуклеида, испускающего низкоэнергетические позитроны. Когда эти позитроны аннигилируют с электронами, высвобождаются два гамма-кванта, которые разлетаются в противоположные стороны. Не волнуйся, их выделяется не так много, чтобы это могло навредить организму. Специальный сканер выполняет трехмерную реконструкцию распределения излучения в сканируемом органе. Процесс аннигиляции антиматерии с материей рассматривается как возможный источник топлива для космических полетов. Кроме того, в военно-воздушных силах США более 10 лет работают над созданием оружия из антиматерии. Но обе эти задачи упираются в проблему хранения. Ведь с обычной материей античастицы вступают во взаимодействие и аннигилируют. Чтобы удержать античастицы от столкновения со стенками контейнера, используются электромагнитные поля. Такие конструкции называют ловушками Пеннинга и Иоффе. Цена создания и хранения антиматерии составляет около миллиарда долларов за миллиграмм. Получается, что Рик намного лучше нас понимает эту технологию и умеет ею управлять, что дает ему возможность создавать большое количество антиматерии и даже использовать ее в качестве оружия. Роботизированные костюмы. Обнаружив, что на планете, куда они попали, начинается судная ночь, Рик попросил Саммер переслать им бронированные экзоскелеты, позволяющие перерезать жителей деревни с такой легкостью, как будто те были сделаны из масла. Изобретение Рика Санчеза. Рик создал бронированные костюмы с реактивными ботинками и множеством встроенного оружия, помогающего в непредвиденных обстоятельствах. Как показали события на планете Судной ночи, своей цели Рик достиг. После активации костюмы сами выстраивались вокруг человека, так как времени облачиться в них обычным способом не было. На самом деле, движение с помощью механизмов – современная область исследований и разработок, предназначенная для решения трех основных задач. Во-первых, помощь травмированным людям, инвалидам и пожилым, которые в силу возраста имеют проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Во-вторых, повышение производительности труда в связи с облегчением выполнения различных операций. И в-третьих, конечно же, в армии, для увеличения мобильности и силы солдат. Десятки компаний, университетов и агентств разрабатывают костюмы, помогающие солдатам как на поле боя, так и при выполнении различных хозяйственных работ. Один из наиболее известных проектов для вооруженных сил – роботизированный экзоскелет «Талос» – Tactical Assault Light Operator Suite. На брифинге в 2014 году президент Обама сказал, что американские военные стоят железного человека. Это пулезащитный экзоскелет, оснащенный оружием и различными датчиками для отслеживания жизненных показателей владельца и увеличения его силы и восприятия. Основная проблема, которую пока не могут решить разработчики, связана с отсутствием достаточно компактных, надежных и легких источников энергопитания. Без них такой костюм будет весить слишком много. И это не единственный пример механического боевого костюма. В управлении перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США есть целая программа разработки экзоскелетов. Военно-промышленная компания Raytheon занимается собственной линией костюмов. Рабочие прототипы XOS успешно справляются с переносом тяжелых предметов без усталости и травм. По словам Raytheon, в разработке находится и боевой вариант костюма XOS. Их конкурент, военно-промышленная компания Lockheed Martin, продемонстрировала свое собственное устройство – экзоскелет нижних конечностей Onyx, позволяющий бойцам преодолевать большие расстояния и переносить тяжелые грузы, а также упрощающий перемещение по пересеченной местности. Костюмы Рика в плане размеров и системы вооружения ненамного превосходят прототипы, предлагаемые современными разработчиками. Сейчас ведется работа над уменьшением веса и толщины вспомогательных устройств, чтобы костюмы легко можно было носить на поле боя. Впрочем, Рик, похоже, преодолел препятствие, с которым до сих пор борются проектировщики экзоскелетов. Его костюм имеет достаточную мощность, оставаясь легким и комфортным для ношения в течение нескольких часов. Большинство современных экзоскелетов при эксплуатации издает сильный шум. И при этом ни у одного из прототипов нет реактивных ботинок, как в костюме Рика. По крайней мере, пока. Цепляющиеся ботинки. Для спуска с обрыва Рик дает Морти ботинки, позволяющие ходить по любой поверхности. Морти забывает включить их и падает вниз, ломая при этом ноги. Изобретение Рика Санчеза. Изобретение Рика, напоминающее обычные лыжные ботинки, дает владельцу возможность перемещаться практически по любой поверхности, если, конечно, он не забудет их включить. На самом деле. Созданная Риком обувь напоминает лапки геккона, позволяющие перемещаться даже по потолку из полированного стекла. Гекконы делают это благодаря чрезвычайно тонким щетинкам, длина которых составляет сотни микрометров. Причем каждая щетинка делится на конце на 400-1000 еще более мелких волокон. В этом масштабе возникают естественные электростатические силы, называемые силами Ван дер Ваальса. Именно они позволяют геккону прилипать к стене, взбираясь по вертикальным гладким поверхностям. Разумеется, предпринимались многочисленные попытки воспроизвести этот механизм искусственным образом. В частности, применяются микроскопические щетинки из силиконовой резины, имитирующие щетинки на лапах геккона. В Стэнфорде и Министерстве обороны уже разработаны устройства, позволяющие человеку взбираться по стеклянной поверхности. На нее клеится специальная липкая прокладка, к которой прикладываются руки в специальных перчатках. Возникающей при этом силы сцепления достаточно для удержания веса взрослого человека, а чтобы отцепиться от стены, нужно всего лишь небольшое горизонтальное усилие. Так как в данном случае речь идет о точном позиционировании щетинок относительно поверхности, технология не позволяет двигаться по стенам произвольной формы. Зато в отличие от ботинок Рика, там нет выключателя, о котором можно забыть. Лазер в наручных часах. Рик все время носит от 3 до 5 часов одновременно. В серии «Пора швифтануться» он с их помощью испарил генерала, а в серии «Рикжурский мортидат» разрезал на части агентов секретной службы. Изобретение Рика Санчеза. В многочисленные часы Рика встроены разнообразные дополнительные функции. Спутниковая антенна, генератор защитного поля, генератор голографических клонов, система связи и, конечно же, сами часы. А два экземпляра представляют собой оружие. Одни часы генерируют поток частиц, а вторые испускают мощный лазерный луч. На самом деле, часы Рика – оружие направленной энергии. Оно поражает цель, выпуская в нее сфокусированную энергию в виде лазерного излучения микроволновых лучей или пучков заряженных субатомных частиц. В последнем случае с помощью электромагнитного поля частицы разгоняются почти до скорости света. Кинетическая энергия таких частиц чрезвычайно высока, и вся она передается пораженному объекту, мгновенно перегревая его поверхность, а возможно ионизируя более глубокие слои. Особенно эффективно это действует на электронные и биологические цели. Название «лазер» возникло как аббревиатура от английского «Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation» – усиление света посредством вынужденного излучения. Лазер начинает генерировать излучение, когда энергия от внешнего источника попадает в активную среду, например, в кристалл рубина, помещенную в оптический резонатор, набор отражающих элементов, формирующий стоячую волну. Одиночные фотоны отражаются от зеркальных поверхностей, вызывая излучение новых фотонов с той же длиной волны. В конечном итоге все эти когерентные фотоны испускаются лазером в виде луча. Мощные лазеры мгновенно нагревают поверхность мишени и даже могут вызвать ее испарение. Военные давно изучают возможности применения лазеров в качестве оружия и даже создали прототипы, но все упирается в ограничение по мощности. Чтобы лазер наносил большой урон, нужно накачивать в него больше энергии. Лазер питается от аккумуляторов или от электросети. Портативный лазер достаточно мощный, чтобы разрезать человека на части или испарить его, потребовал бы огромного количества энергии. Более того, без самовосстанавливающегося или бесконечного источника энергии такое оружие сможет сделать всего один выстрел. В настоящее время лазерные орудия испытываются на боевых кораблях, где их можно обеспечить необходимой энергией. Любители активно пытаются создавать прототипы компактного лазерного оружия. На YouTube можно увидеть впечатляющие видеоролики, демонстрирующие, например, поджигание дров лазером. Кстати, хотя в научно-фантастических произведениях описываются лучи, исходящие из лазерного оружия, на самом деле увидеть лазерный луч в воздухе невозможно. Брауни без выпечки. Когда агенты Совета Риков оккупировали дом Смитов, Фуфел Рик научил Джерри печь брауни без духовки, используя химические вещества. Изобретение Рика Санчеза. Брауни Фуфела Рика содержали нитрат титана, хлорированный тартрат и множество других неупомянутых ингредиентов. На самом деле, хорошая новость. Получить пирожные без духовки возможно. Еще более хорошая новость. Для этого не требуются странные, возможно, токсичные химические вещества. Мягкая сердцевина брауни создается за счет сливочного масла, коричневого сахара и яиц. Воздушная текстура обеспечивается взбитыми с сахаром яйцами. При выпечке погибают бактерии сальмонеллы, которые могут оказаться в яйцах. Брауни без выпечки выглядят немного по-другому, а входящие в них ингредиенты должны выполнять несколько задач. В обычных брауни жидкие фракции обеспечивают аромат. Сухие составляющие действуют как связующее вещество и создают консистенцию, одновременно поглощая жидкость. Расплавленный шоколад взаимодействует с другими ингредиентами, обеспечивая мягкую сердцевину. Вот так можно приготовить брауни, если у тебя нет духовки. Сгущенное молоко с сахаром, примерно 400 грамм. Жидкая фракция, обеспечивающая сладкий вкус. Горький шоколад, 50-100 грамм. Так как сахар содержится в сгущенном молоке, дополнительная сладость нам не требуется. Шоколад добавляется для аромата. Измельченные крекеры Грэгхэм или любая другая основа для чизкейка. Примерно 2-2,5 чашки, связующий компонент, который впитает всю жидкость. Дробленые орехи, примерно полчашки, обеспечат небольшую маслянистость и запах. Можно использовать грецкие орехи, фундук или любые другие по вкусу. Застели форму пергаментной бумагой. Измельчи шоколад в сгущенное молоко и, помешивая, нагревай на медленном огне, пока шоколад не растает. В получившуюся густую жидкость высыпь крекеры и половину орехов. Тщательно перемешай. Выложи смесь в форму и разровняй. Сверху посыпь оставшимися орехами. Поставь в холодильник на 3-4 часа. И никакого нитрата титана. Преобразователь XE и вирус нанобот. Оба элемента, упомянутые в заголовке этого раздела, намекают на применение нанотехнологий. Показанный в серии «Тайный дикий заговор» преобразователь XE позволяет менять любую материю. А в серии «Отдых и релаксация» хороший Рик убивает токсичного Морти пулей с зашифрованным вирусом-наноботом. Изобретение Рика Санчеза. Тот факт, что Рик создал преобразователь XE, который управляется сидящими внутри миниатюрными инопланетянами, а также смог инфицировать токсичного Морти вирусом наноботом, доказывает, что наш сумасшедший ученый умеет создавать и модифицировать вещи в наномасштабе. На самом деле, нанотехнологии – одна из самых быстро развивающихся областей в мире. Приставка «нано» означает «миллиардный», так как нанометр – одна миллиардная метра. Но в целом термин охватывает различные масштабы в ближнем атомном и молекулярном диапазоне. Наночастицы и наноматериалы – это всего лишь частицы и материалы длиной от 1 до 100 нанометров. Одна из перспектив нанотехнологий – возможность создания функциональных роботов такого масштаба. Планируется, что таких роботов можно будет запрограммировать на выполнение простых команд, например, на уничтожение раковых клеток. Но это означает, что с таким же успехом нанороботов можно запрограммировать, например, на разрушение конкретных вариантов ДНК и уничтожение групп людей с общими генетическими особенностями. Именно это свойство нанороботов Рик применил для убийства токсичного Морти, хотя токсичный Морти имел ту же ДНК, что и обычный. Впрочем, при нынешнем уровне развития этой технологии до подобных вещей еще очень далеко. Например, непонятно, как реализовать многократную сборку роботов из атомов с нулевой погрешностью. Впрочем, регулярному появлению термина «нанобот» в новостях и медицинских или технологических достижениях это не мешает. Чаще всего так обозначают различные гибриды, наноматериалы с мелкими организмами. Например, магнитные наночастицы были добавлены генетически модифицированным бактериографом. Внесенные генетические изменения заставляют бактериограф идентифицировать и захватывать жизнеспособные бактерии, а затем эти бактерии можно быстро обнаружить и даже собрать с помощью магнита. Это сокращает время культивирования и выращивания бактерий с нескольких дней до нескольких часов. Другим перспективным направлением разработки считаются машины, умеющие работать с отдельными атомами. Утверждается, что если удастся их построить, мы воплотим в реальность обещания средневековых алхимиков. Ведь подобные устройства смогут регулировать число протонов и нейтронов в атомах. Только представь, что гипсовую статую садового гнома можно сделать алмазной, лишь указав нужный параметр на пульте преобразования XE. Разумеется, это только мечты. Реализовать подобные вещи настолько же нереально, как и превратить человека в гиганта или карлика, смотри предыдущую главу. Дело в том, что нейтроны и протоны удерживаются вместе с самым сильным из 4 фундаментальных взаимодействий. Оно так и называется – сильное ядерное взаимодействие. Действующая на очень близком расстоянии сила притяжения протонов и нейтронов в ядре атома в 100 раз сильнее электростатического взаимодействия, в 10 тысяч раз сильнее слабого взаимодействия и в 10 в 38 степени раз сильнее гравитации. Так что создать наномашину, которая сможет добавлять в ядро протоны и нейтроны или наоборот вырывать их оттуда, просто невозможно. Это не значит, что мы не можем превращать элементы друг в друга. Подобные превращения происходят при ядерном делении и ядерном синтезе, а также во время радиоактивного распада. Ведь для превращения одного атома в другой необходима огромная энергия, и вряд ли ты бы хотел находиться рядом с местом, где происходят подобные процессы. Например, золото и другие тяжелые элементы образуются и выбрасываются в космос при взрыве сверхновой, которым завершается жизненный цикл определенного типа звезд. Современные нанотехнологии занимаются не проектированием вирусов и не ядерными превращениями, а в основном созданием новых и улучшенных существующих материалов. Так что до уровня Рика в этой области нам очень далеко. Нейтрино-бомба. Периодически Рик создает нейтрино-бомбы, позволяющие, по его словам, уничтожать все живое на Земле или на любой другой планете. К счастью, к моменту, когда она появилась в серии «Заступники 3. Возвращение в подземелье», Морти уже успела обезвредить множество таких бомб и знает, что делать в подобных случаях. Изобретение Рика Санчеза. В сериале так и не показали, как действует нейтрино-бомба. Но по виду она напоминает высокотехнологичное устройство, к которому добавлены традиционные элементы бомб, как их принято представлять в фильмах. И как сообщил заступникам Морти, есть вероятность в 40%, что собранная по пьяни бомба не взорвется. На самом деле, нейтрино действительно существует. А вот нейтрино-бомба – фантастика. Нейтрино – это не имеющие заряда субатомные частицы с крайне малой массой, участвующие только в слабом взаимодействии, что сильно затрудняет их обнаружение. Они переносят энергию и естественным путем появляются при распаде радиоактивных элементов, а также образуются при ядерных реакциях на Солнце и в других звездах. Нейтрино переносит примерно 2% солнечной энергии. Взгляни ненадолго на свою руку. За это время через нее прошло около триллиона нейтрино, испущенных Солнцем. Ты ничего не почувствовал, потому что нейтрино не взаимодействует с веществом. Если одна из частиц вдруг попадет в ядро какого-либо атома в твоем теле, она может столкнуться с нейтроном, превратив его в протон, что приведет к выбиванию из него электрона. Этот процесс называется бета-распадом и в большом объеме может нанести вред организму. Но большинство нейтрино проходит сквозь Землю и всех живущих на ней, даже не замедляясь. Так что нейтрино-бомба безопасна. При ее взрыве большинство частиц просто пролетит сквозь предполагаемые жертвы. Впрочем, Рик мог решить эту проблему, резко увеличив количество нейтрино внутри бомбы и тем самым повысив вероятность взаимодействия частиц с веществом. В этом случае бомба сможет убить всех людей на планете. Как подсчитал профессор Мартин Арчер, получится примерно 5,0 умноженное на 10 в 15 степени столкновений нейтрино с ядрами атомов в человеческих телах. С веществом взаимодействует только одно нейтрино из 10 в 21 степени. Поэтому для единичной смертельной дозы нужна концентрация 10 в 36 степени нейтрино на метр квадратный в секунду. Умножь на количество людей на Земле и добавь еще немного, потому что нейтрино будут выходить из бомбы постепенно и получится значение, превышающее 10 в 52 степени нейтрино на метр квадратный в секунду. Такая бомба действительно позволит убить все население планеты. Но нашему Солнцу для производства нужного количества нейтрино понадобится 2,5 миллиона лет. При реакциях ядерного синтеза в звездах на нейтрино приходится всего около 3% энергии. Так что генерация нейтрино представляет собой ужасно неэффективный процесс. Для увеличения выхода нейтрино понадобится другая реакция. Например, вспышка сверхновой, при которой разрушается ядро и происходит превращение обычной звезды в нейтронную. И будет безумием тратить всю эту энергию на получение нейтрино для бомбы, как это сделал Рик. Роботы, обладающие сознанием. Рик создает роботов, которые не только обладают интеллектом, но и понимают, кто они такие. И каждый раз из-за этого возникают проблемы. Изобретение Рика Санчеза. Создаваемые Риком роботы обладают интеллектом такого уровня, что их порой невозможно отличить от людей. Но программируя роботов, Рик заходит слишком далеко, поскольку они начинают задумываться о своей цели в жизни. На самом деле, нас окружает множество форм искусственного интеллекта. Некоторые из них подчеркнуто искусственны, как, например, виртуальные помощники Siri и Alexa, пока еще не очень хорошо распознающие обычную речь, но все время улучшающие свои характеристики. Другие невидимы и интегрированы в повседневную жизнь. Например, алгоритмы формирования ленты в социальных сетях или сортировка фотографий по главному объекту. Они уже превосходят нас по ряду параметров и намного лучше справляются с поставленными перед ними задачами, чем это мог бы сделать человек. Но по многим показателям все равно продолжают нам уступать. Системы с искусственным интеллектом имеют доступ к большому количеству информации, но не умеют самостоятельно синтезировать и обрабатывать ее. Искусственный интеллект может отлично имитировать интеллект. Более того, люди часто проецируют на него свой интеллект, воспринимая машины более умными, чем они есть на самом деле. Алгоритм Alexa может воспроизводить песни указанного вами исполнителя, но если в определенный день он ставит твою песню, это просто совпадение. Он ничего не знает о дате и о том, что она для тебя значит. Если ты не веришь, что мы наделяем виртуальных помощников большими интеллектуальными способностями, чем они на самом деле обладают, вспомни, как часто ты начинаешь с ними разговаривать. Реакция алгоритмов на нашу речь может показаться мистической, но они просто делают все возможное в рамках своей программы. То, что мы воспринимаем как истинный интеллект или самосознание, всего лишь решение задач непредсказуемым для нас способом. С этим алгоритмы отлично справляются и со временем будут только совершенствоваться. Но осознают ли они себя? Для этого ИИ алгоритмам пришлось бы развивать сознание, а даже при современном уровне знаний о психологии человека и устройстве мозга мы практически ничего не знаем о природе человеческого сознания. Понятно, что роботу с сознанием потребуется тело, чтобы воспринимать стимулы и реагировать на них, ум, чтобы обобщать и анализировать получаемую информацию и синтезировать на ее основе новые идеи и средства общения. Но даже если мы построим такого робота, нет никакой гарантии, что у него появится сознание, что однажды он самопроизвольно ощутит себя отдельным существом, независимым от других и контролирующим свой разум, тело и судьбу. Пока еще ни один из роботов не задал вопроса, почему я здесь или какова моя цель. Более того, даже если бы подобное произошло, мы не смогли бы понять, осознанный ли это вопрос или же новый уникальный поворот в рамках существующего алгоритма. Словом, обладающие сознанием роботы Рика далеко превосходят самые продвинутые формы нашего искусственного интеллекта. Фактически Рик создает новую форму жизни. Телепортация. В серии «Ригберг из Рикшенка» Рик завладел механизмом телепортации и переместил цитадель в тюрьму Галактической Федерации, что привело к множеству смертей и разрушений. В серии «Парашвифтануца» раса гигантских инопланетных голов телепортировала Землю на место проведения межгалактического музыкального реалити-шоу. Кроме того, в серии «Крышесносцы Морти», когда Рик и Морти оказались в ловушке, Рик отправил в НАСА инструкцию по созданию телепорта, а в серии «Отдых и релаксация» Стейси случайно попадает в камеру детоксикатора и телепортируется в мир токсинов. Изобретение Рика Санчеса. Мы рассматриваем телепортацию отдельно от портальной технологии Рика, которая, как нам кажется, работает на базе кротовых нор. Под телепортацией мы будем понимать мгновенное изменение позиции без точек входа и выхода. Раз и все. Получается, что Рик предпочитает путешествовать через порталы, но при этом умеет строить устройство для телепортации. На самом деле, строго говоря, мы рассматриваем перемещение из точки А в точку Б без прохождения через соединяющие эти точки пространства. Допустимость подобных перемещений впервые была рассмотрена в 1993 году в рамках квантовой механики. Теория допускала телепортацию на квантовом уровне, но выглядела она как уничтожение объекта в точке А и появление его копии в точке Б. В 1998 году ученые из Калифорнийского технологического института экспериментально реализовали этот процесс для фотонов. эксперимент строился на таком явлении, как квантовая запутанность, то есть зависимость квантовых состояний двух или более частиц. Такие частицы одинаково реагируют на изменения, даже находясь на большом расстоянии друг от друга. Введем в систему третью частицу, которая вступит во взаимодействие с первой и разрушит ее. При этом вторая частица изменит свое состояние, фактически превратившись в первую. Таким способом экспериментаторам удалось телепортировать фотон на расстояние около метра. Затем последовали опыты с телепортацией фотонов, лазерных лучей и информации на разные расстояния. Рекорд в 2017 году установили китайские ученые, телепортировавшие фотон на спутник, находившийся на низкой околоземной орбите на расстоянии около 1400 километров. Технология телепортации еще долго будет работать только на квантовом уровне. Для телепортации человека нужно проанализировать информацию о каждом атоме его тела. Это порядка 10 в 28 степени атомов. Затем в месте назначения должны оказаться миллиарды запутанных частиц. И только после этого можно будет отправлять исходную информацию. Оригинал при этом не сохранится. Только представь, какие вычислительные мощности потребуются для подобной операции. О том, чтобы телепортировать куда-то целую цитадель, можно сразу забыть. Так что в этой области РИК на много лет опережает нашу науку. Невидимость. Во время последней схватки президента с РИКом окружали невидимые солдаты. Но РИК утверждал, что все время видел их. Изобретение Рика Санчеза. Невидимость солдат не была изобретением Рика, но, учитывая, с каким презрением он отзывался о происходящем, легко поверить, что сам он давно создал аналогичную, но куда более совершенную технологию. На самом деле. Энтузиазм в этой области исследований подогревается отчасти увеличением количества метаматериалов, отчасти коллективным желанием военных из разных стран. Идея состоит в покрытии объекта специальным материалом, который позволяет свету, а в идеале и любому электромагнитному излучению, обтекать его, создавая впечатление, что никакого объекта не существует. Метаматериалы позволяют управлять светом теми способами, которые совсем недавно невозможно было даже представить. Свет не взаимодействует с таким материалом, поэтому с какой бы стороны ни встал наблюдатель, он увидит только то, что находится за скрытым объектом. Уже разрабатывается подобная маскировка в инфракрасном, микроволновом и радиочастотном диапазонах, предназначенная для военных кораблей и следующего поколения самолетов. Кроме того, создан ультратонкий плащ, которым можно укрыть объект неправильной формы, и весь падающий на него свет будет отражаться, будто он падает на плоское зеркало. Пока эксперименты проводятся на микроскопических объектах, но, возможно, они окажутся успешными и для более крупных объектов. Существует и альтернативный способ маскировки, не требующий применения материалов. К объекту прикрепляются многочисленные камеры, снимающие окружающую его обстановку. Эти изображения отображаются на противоположной стороне объекта в режиме реального времени. Впрочем, такой способ требует изрядных вычислительных мощностей и лучше всего работает на крупных объектах правильной геометрической формы. Более простую технику предположили в университете Рочестера. Система из 4 линз позволяет скрывать поставленные между ними большие объекты. Световые лучи направляются таким образом, что при взгляде сквозь линзу любой объект исчезает. Причем, независимо от угла наблюдения, на заднем плане не появляется искажений, способных выдать ставший невидимым предмет. Несмотря на эффективное применение невидимости в Рике и Морте и на желание военных, большая часть исследований в этой области нацелена на коммерческое применение. Например, видеодисплеи, на которых можно увидеть неискаженное плоское изображение с неровной поверхности, устройства для медицинской визуализации, возможности во время операции смотреть сквозь собственные руки и повышение безопасности транспортировки за счет невидимости частей транспортных средств. Впрочем, РИК все равно сможет все это увидеть. Портативное лучевое оружие. У Рика есть оружие, стреляющее лучами энергии, которое работает на батарейках. И это далеко не единственное оружие такого рода в сериале. Гром-фломиты используют винтовки и ружья, характерные для Галактической Федерации. Есть подобное оружие и у Рик-спецназа из Цитадели. Изобретение Рика Санчеза. Лазерная пушка Рика – это ручное оружие направленной энергии с диапазоном мощностей, позволяющим как испускать лазерные лучи, так и имитировать удар молнии. У Рика есть и другое оружие с аналогичными характеристиками, которое можно настроить как на убийство, так и на причинение менее тяжелых последствий. На самом деле, как уже упоминалось при обсуждении оружия в наручных часах Рика, лазеры существуют. Это устройство, генерирующее когерентный, монохроматический, поляризованный и узконаправленный поток излучения. Оружие направленной энергии активно разрабатывается, и некоторые идеи, которые сейчас пытаются реализовать, выглядят так, будто зародились где-то в гараже Рика. В начале 2000-х годов военные США разработали импульсный энергетический снаряд Pulsed Energy Projectile, ПЭП. Это оружие испускает вспышку инфракрасного лазерного луча, которая при контакте с поверхностью мишени создает немного плазмы. Следующие за этим вспышки лазера заряжают электроны в плазме до точки взрыва. В результате возникает волна, достаточно мощная, чтобы сбить с ног человека. Электромагнитное излучение воздействует на нервные окончания мишени, вызывая сильную боль. Оружие разрабатывалось главным образом для подавления массовых беспорядков. Утверждается, что дальность его действия доходит до 2 километров. Военные продвигали его как оружие нелетального действия, но критики проекта отмечают, что, как и в случае с другими видами подобного оружия, для причинения смертельных повреждений достаточно лишь увеличить мощность. Для тех, кто предпочитает ослеплять цель перед тем, как ее обезвредить, разработан электролазер – Laser Induced Plasma Channel, LIPC, стреляющий молниями. Я не шучу. Он испускает мощный лазерный луч в течение очень короткого времени – около 2 триллионов долей секунды. Энергии этого луча достаточно для превращения в плазму молекул воздуха на пути его следования. Полученный плазменный канал проводит электричество намного лучше обычного воздуха. После этого оружие испускает мощный электрический разряд, который движется по плазменному каналу, пока не столкнется с объектом с более низким сопротивлением. Через этот объект, будь то человек, машина или еще что-то, электричество уйдет в землю. Для этих вариантов оружия также актуальна упоминавшаяся выше проблема с питанием. Их прототипы устанавливаются на транспортных средствах, чтобы рядом можно было держать источник питания. Во всех странах ведется работа над уменьшением размеров оружия направленной энергии. И, возможно, Китай уже выиграл эту гонку со своей лазерной штурмовой винтовкой ZKZM-500. Утверждается, что это оружие имеет вес менее 3 килограммов. Его дальность действия превышает 2 километра, а запас энергии достаточен для 1000 двухсекундных выстрелов. Устройство проектировалось как оружие нелетального действия, но опять же, увеличение мощности сможет легко превратить его в оружие убийства. Так что наше вооружение пока гораздо скромнее, чем у Рика, но есть шанс, что через пару десятилетий мы его догоним. Замораживающий луч. Чтобы остановить человека, не убивая его, в сериале применяют замораживающий луч. В пилотном эпизоде Рик заморозил хулигана Фрэнка Палики. В серии «Близкие реконтакты Риковой степени» был заморожен Джерри. А в серии «Рикберг из Рикшенка» Рики заморозили Джерри, Саммер и Бет С-137. И если Фрэнк упал и разбился на мелкие кусочки, то своего зятя Джерри, Рик С-137, потребовал разморозить, когда его тащили в цитадель. Изобретение Рика Санчеза. Простое маленькое устройство превращает мишень в ледяную глыбу. На самом деле, С технологической точки зрения такая вещь, как замораживающий луч, абсурдна. Все дело в том, что холод не существует сам по себе. Это всего лишь отсутствие теплоты. Теплота, то есть внутренняя энергия термодинамической системы, может передаваться от одного объекта, более теплого, к другому, более холодному. Когда мы говорим, что какой-то объект холоднее другого, это означает меньшее количество тепловой энергии, а не присутствие холода. Поэтому практически единственный способ охладить объект – отвести от него тепло. После этого его молекулы и атомы начнут двигаться медленнее. Если отвести достаточно тепла, молекулы перейдут в другое состояние с более низкой энергией. Например, жидкость станет твердой. Мы видим, что замораживающий луч Рика как бы охватывает целевой объект, и тот замерзает. Возможно, этот луч состоит из вещества, полностью поглощающего тепло и водяные пары вокруг объекта. Это объясняет, почему вокруг замороженных людей появляется тонкий слой льда. Но, как и многие изобретения Рика, эта технология выходит за пределы наших возможностей. Башня лунного света. Токсичный Рик обнаруживает, что башня лунного света на окраине города – идеальное место для усиления токсичной энергии и создания токсичной земли. Изобретение Рика Санчеса. Башню лунного света Рик не изобретал, но его токсичный двойник нашел превосходный способ ее применения. На самом деле, в XIX веке башни лунного света использовались в некоторых городах Соединенных Штатов и Европы для освещения улиц. Их высота доходила до 60 метров, а оснащались они дуговыми лампами, которые давали очень яркий белый свет, способный осветить несколько кварталов. Такие башни устанавливали с целью экономии, ведь освещение такой же территории газовыми фонарями обходилось куда дороже. Но постепенно совершенствовались лампы накаливания, которые стали использовать в качестве уличных фонарей, и башни одну за другой начали демонтировать. Сейчас действующие башни лунного света сохранились только в городе Остине, штат Техас. Их сохранили в первоначальном состоянии как часть истории города и его ландшафта. Полностью придуманные изобретения. В серии «Наверное, Рики сошли с ума» на попытку Морти придумать научное название автомобильной детали Рик отвечает: «Квантовый карбюратор! Господи, Морти! Нельзя просто добавить научно-фантастическое слово к автомобильному термину и надеяться, что оно что-то означает!» Но при этом пара устройств, автором которых является сам Рик, попадает именно в эту категорию. Это ионный дефибриллятор из серии «Вакцина Рика номер 9» и квантовый резонатор из серии «Воспитание Газорпа-Зорпа». Судя по названиям, это устройство, существующее исключительно в мире Рика. Так что иногда довольно забавно брать научно-фантастические слова, соединять их с обычными и делать вид, что полученная комбинация что-то означает. Да, мы надеемся, что в нашей реальности не существует ни одного из тех устройств, которые Рик, как любящий отец, создал для Бет. Ведь это был хлыст, заставляющий людей ее любить, наручники-невидимки, капкан для родителей, метатель молний, плюшевый мишка с анатомически точными внутренностями, очки ночного видения, кеды, стирающие звук, фальшивые отпечатки пальцев, усыпляющие дротики, кукла-детектор лжи, неразрушающаяся бейсбольная бита, шокер в форме божьей коровки, поддельный полицейский жетон, наклейки с геолокацией, радужный скотч, заколка, управляющая разумом, ядовитая жвачка, розовый говорящий ножичек. Даже если что-то подобное и существует, это точно нельзя давать детям. Не веришь? Спроси Бет.